Глава вторая. Маменька называет меня скромной и тихой, папенька — послушной и воспитанной, и Мира — чопорной, что из ее уст звучит похвалой. Ага, посмотрели бы они на меня сейчас. Кого это здесь невозможно расшевелить? Просто обычно я веду себя сдержанно, но если уж что-то зацепит, как в этот раз, то и я способна проявлять едва ли неприступные наклонности. Ужас какой. После этого приключения я точно закроюсь на неделю в комнате и буду без перерывов стыдиться. Я сразу отмела мысль притвориться цветочницей или кондитером, чтобы под видом доставки товара пройти во дворец. К сожалению, лицо при этом не закроешь, а меня все-таки многие могут узнать. С самого утра я носилась по всем торговым лавкам в поисках идей, и, наконец, таковая нашлась. Не на прилавке, а на нижней полке за продавцом я увидела свернутую одежду. По темно-синей ткани предположила. «А это у вас, случайно, не зимний плащ гвардейца?» «Именно он», — лениво ответил торговец. «Уже поистертый, но сшит так добротно, что грех выкидывать. Починю, заменю мех на воротнике и продам не меньше, чем за 50 монет». «Это же просто идеально!» И мех как раз менять не нужно, иначе плащ перестанет выглядеть привычной формой. Ну, а что не новый, и ладно, если кто и станет дотошно приглядываться, так скорее заметят не потертости на глубоком капюшоне, а слишком тонкую для солдата фигуру. Я купила эту одежду. Честно говоря, продавец согласился настолько быстро и радостно, что сразу стало понятно, за 50 монет он его и не рассчитывал продать. Сказал для красного словца, и сейчас не мог скрыть радости, что кому-то понадобился этот хлам за баснословную сумму. На этом мои приготовления только начались. Я выбрала в своем гардеробе платье из лемуранского шелка. Прекрасная струящаяся ткань, помять которую попросту невозможно. Я не любила этот наряд и никогда до сих пор его не надевала. Красный цвет буквально резал взгляд. Проблема была и в самом фасоне. Глубокое декольте и полностью оголенные плечи. Платье подарила мне тетушка, которая приезжала в прошлом году. Родственница просто не знала мой вкус и не предполагала, что столь открытую вещь я никогда в жизни не надену. И вот, как оказалось, я ошиблась. Привет, не мнущийся шелк и золотые вышивки на корсете. Выглядите вы почти вульгарно, но в этом конкурсе победили. Я старательно скрутила платье и обмотала его вокруг талии. В небольшой мешочек сложила все необходимое и приладила туда же. Все это мне пригодится, если афера с проникновением удастся. Зато теперь, когда я сверху надела плащ гвардейца, фигура перестала выглядеть слишком стройной. Первый шаг прошел без осечек. Я дождалась, когда ко дворцу подъедет высокопоставленный гость. Такие даже на балы берут с собой целую армию прислуги и охраны. Войти вслед за толпой персонала не составило труда. Но вот сразу за воротами мне следовало свернуть с центральной аллеи, поскольку дальше гвардейцы будут проверять гостей уже тщательнее. Внутрь пропустят лишь приглашенных господ, а сопровождающих отправят в крыло для слуг. А если кто и увидит прогуливающегося в отдалении гвардейца, так мало ли, какие причины. Может, мне приказ выдан как раз там прогуливаться? Я обошла дворец и затаилась в самом безлюдном месте. Порядком замерзла, пока дожидалась наступления темноты, но за это время примерно оценила дальнейший путь. Раз в центральной двери мне путь заказан, то придется забираться по изящным балкончикам. Ими была густо усеяна эта сторона здания, поэтому труда не составит. Слышала, что во дворце установлены специальные артефакты, которые остановят любого человека со злыми намерениями. Честно говоря, я никогда не верила в абсолютное могущество таких магических штуковин. Ну, как бездушная вещица может пробраться кому-то в голову и отличить грабителя-убийцу от обычного слуги, у которого просто проскальзывают дурные мысли? Возможно, амулеты срабатывают на оружие. Вот тогда все логично и понятно. У меня при себе не было ни оружия, ни желания кому-то навредить, поэтому на этот счет я была почти спокойна. Не учла я в своем плане только одного — слишком большого для меня плаща и другой одежды, которые сковывали движение. На низкий балкончик забралась довольно легко, но когда перепрыгивала на ближайший, ноги запутались, как в мешке. На землю я не сорвалась, успела схватиться за кованую решетку. Вцепилась в нее, упершись ногами и нелепо отвесив мягкое место. Нервно хмыкнула, пытаясь унять подскочившее к горлу сердце. «Боги, как я вообще на такое решилась? Я ведь самая воспитанная и тихая девушка во всей столице, но в прямом смысле рискую жизнью ради шпионажа? Да, отличный у меня жених. Если у него и есть недостатки, то они точно не стоят того, чтобы ради их выяснения разбиться в лепешку». «Я могу тебе чем-то помочь?» — раздался спокойный голос позади. Недавно тревожащее меня сердцебиение вовсе утихло. Я медленно повернула голову и глянула вниз. Ну как вниз? Первый ряд балкончиков располагался над самой землей, поэтому мужчина стоял практически за моей спиной. От страха я перестала соображать и положилась на чувства, поэтому и уловила некоторое душевное родство. У нас ведь плащи одинаковые. Хотя нет, у него-то новый и настоящий, как и следовало гвардейцу. Как неловко получилось. Я разжала пальцы, спрыгнула на землю, посмотрела на незнакомца, оценила хитрый прищур, вскинула голову и торжественно произнесла. «Позвольте представиться. Меня зовут Стелла, единственная и любимая дочь барона Сеймона. Явилась на королевский маскарад по приглашению его величества». Он окинул меня веселым взглядом и ответил. «Я так и подумал». Досадливо поморщившись, я затараторила уже менее уверенно. «Просто приглашение потерял, а на праздник попасть хочется. Я не воровка, клянусь здоровьем папеньки. Понимаю, что поступила некрасиво, но не рубите сгоряча. Каждая юная девица должна раз в жизни совершить ошибку. Вот это, считайте, моя». Стеллы Сеймон не было в списках приглашенных. Парировал он, улыбаясь все шире. Я округлила глаза. Он все фамилии наизусть выучил? Ничего себе, у гвардейцев служба сложная. Это какой же памятью надо обладать? Осознав, что все пропало, я понуро признала. Нет у меня приглашения. Собиралась проследить за своим женихом, чтобы не совершить еще более серьезную ошибку, чем проникновение во дворец. Прошу, поверьте мне и отпустите. Обещаю, что сразу же вернусь домой. Мне очень стыдно, правда. За то, что попалась? Ехидно полюбопытствовал служивый. «Именно». Со вздохом согласилась я, поскольку изворачиваться смысла уже не было. Гвардеец поднял голову, обозначив моему взору точеный профиль, и внимательно осмотрел балконы, а потом задумчиво предложил. «Зачем же сразу домой? Раз уж жених настолько плох, что нуждается в слежке, то не оставляй его без присмотра. Иди сюда, я помогу забраться». То, что какой-то симпатичный солдафон мне тыкает, не вызвало никакого негодования. В голове крутился только один вопрос. «Чего?»